Третья мысль, обращающая ум к дхарме. Карма. Я много раз слышал, как мой отец говорит о карме. Однако, начав свои занятия Нёндра в Широплинге, я довольно сильно волновался из-за разрыва между тем, что, как мне казалось, я знал о карме, и тем, что я на самом деле знал. Прежде чем мы начали изучать третью мысль, я отправился к Селджи Ринпоче. Со смертельной серьезностью я сказал ему: «Знаете, на самом деле я не понимаю смысла кармы». Селджи Ринпоче разразился смехом. «Мне было всего 13, и даже более старшие студенты испытывали трудности с этим предметом, хотя понять его базовую логику не так уж трудно. В сущности, это причинно-следственный закон, закон взаимозависимости». Закончив смеяться, Селджи Ринпоче обратился к классическому способу объяснения кармы, который используют, чтобы познакомить с ней молодых монахов. «Ты когда-нибудь сажал растения?» — спросил он. Я вспомнил, как любил гулять по полям в Нубри вместе с матерью и бабушкой, особенно когда мне давали чашку с семенами. Затем Селджи Ринпоче спросил, какие необходимы условия, чтобы семена выросли. «Почва», — ответил я, — «плюс солнечный свет, хорошая погода, дождь и прополка». «Вот так устроена взаимозависимость», — сказал он. «Кроме того, необходимо отсутствие препятствий, таких как ураганы, засухи и поедающие зерна животные, птицы или олени. Тебе нужны все необходимые условия. Если солнца будет меньше, чем обычно, всходы будут невысокими. Если дожди будут слишком обильными, вода может смыть зерна. Если причина или условие изменится, изменится и результат. Но при определенном стечении причин и условий ничто не изменит результат. Если ты посеешь хлебное зерно, из него никогда не вырастет картофель или роза». После этого Селджи Ринпоче рассказал мне, что когда он был молодым монахом, у него был друг в Дхарме, отправившийся в паломничество. В Тибете во время таких путешествий часто приходилось идти пешком с тяжелым мешком на спине несколько недель и спать в пустых пещерах. На пути из восточного Тибета в Лхасу он перешел через высокую гору, вокруг которой лежал снег, а затем остановился, чтобы приготовить себе обед. Он положил свой мешок и отправился на поиски трех камней. Вернувшись с камнями, он сложил их в небольшой круг и пошел искать хворост. Он положил дерево между камней и взял небольшой котелок, чтобы растопить снег и приготовить чай. Он не смог разжечь огонь с помощью кремня и поэтому отправился искать в расщелинах сухую траву. В конце концов ему удалось развести костер. Он растопил снег, сделал чай и выпил его с ячменной мукой. Потом он сел и прислонился к камню, чтобы отдохнуть. Он огляделся. Всюду были следы ног. Так много, что поначалу он даже встревожился. Но затем он осознал, что все эти следы принадлежали ему. Он долго смотрел на все эти следы и думал о том, сколько причин и условий требуется, чтобы приготовить всего лишь одну чашку чая. А также о том, как все аспекты — снег, котелок, дерево, трава и камни — зависят друг от друга. Почему так важно понимать взаимозависимость? Благодаря первой мысли мы развили уверенность в своей способности к раскрытию себя, когда обнаружили, что у нас уже есть все, что нам нужно. Однако, как мы узнали из второй мысли, эта возможность недолговечна, и это вдохновляет нас использовать данное нам время наилучшим образом. Для этого крайне важно понимание кармы и причинно-следственного закона. Подобно тому, как наше человеческое рождение наделяет нас потенциалом пробуждения, наши повседневные активности каждый миг содержат такой же потенциал. Повседневная жизнь – это последовательность активностей, соединенных причинно-следственной связью. Так устроен мир. Чтобы заварить чай, нужно сначала вскипятить воду. Чтобы загорелся свет, нужно сначала нажать выключатель. Понятие о карме появляется в тот момент, когда мы добавляем к причинам и следствиям этический компонент. Добродетельная активность ведет к позитивным переживаниям, а недобродетельная – к негативным. Когда мы распространяем анализ причин и следствий на свои намерения, мотивацию, побуждение, инициативы и так далее, мы можем осознать, что именно эта игра причин и следствий обуславливает реакции нашего ума и определяет наши переживания. Если мы хотим быть счастливыми, мы должны выяснить, какие причины и условия ведут к благополучию. Кроме того, если у нас нет ясного понимания того, какие условия порождают страдания, как мы вообще можем надеяться освободиться от них? Последствия наших действий. Мы выделяем 10 недобродетельных действий, связанных с телом, речью и умом. Убийство, воровство и сексуальная распущенность – это 3 недобродетельных активности тела. 4 недобродетельных вида речи – это ложь, слова, сеющие раздор, грубость, сплетни. 3 недобродетельные активности ума – это неспособность радоваться чужому счастью и успеху или страдание вследствие чужого счастья. Желание причинить вред другим людям и заставить их страдать. Неверные воззрения, такие как отвержение причинно-следственного закона или отказ от других важных принципов буддизма. Далее у нас есть 10 добродетельных действий, противоположных этим недобродетелям. Использовать тело, чтобы совершать акты щедрости, такие как помощь и защита других. Произносить приятные слова, поддерживающие равностность и гармонию. Придерживаться воззрений, способствующих благополучию других людей и так далее. Однако не все действия полностью хороши или полностью плохи. И именно поэтому Сёлджи Ринпоче подчеркивал важность намерений. Предположим, мы причиняем кому-то вред не из гнева, злобы, мести или по каким-то еще личным мотивам, а для того, чтобы защитить других. Полицейский может застрелить одного человека, чтобы защитить 500 заложников. Его мотив – спасение жизни, а средство – причинение вреда. Какова карма такой ситуации? Мы не можем сбрасывать со счетов благое намерение. В то же время благое намерение не может начисто стереть следы негативной кармы. Примеры из истории буддизма показывают, что причинение вреда одному человеку, даже во имя спасения 50 жизней, все равно ведет к переживанию страдания. Однако если действие определяется благим намерением, кармические последствия будут совсем иными, чем последствия акта агрессии, мотивированного намерением причинить вред. Более того, ум того, кто намеренно причиняет вред, чтобы помочь другим, не создает в себе условий для проявления агрессии в будущем. Намерение и мотивацию необходимо исследовать очень внимательно. Кроме того, намерение может превратить нейтральные действия в позитивные. Рассмотрим в качестве примера такую нейтральную активность, как сон. Мы можем надеяться хорошо отдохнуть за ночь, но обычно не имеем никаких других устремлений. Однако они возможны. Мы уже упоминали бодхичитту, ум просветления. Если вечером мы ложимся в постель с умом бодхичитты, мы порождаем устремление к тому, чтобы сон стал причиной усиления нашей способности помогать другим существам в достижении просветления. Если мы применяем бодхичитту к причинам и следствиям, каждое мгновение предоставляет возможность отвернуться от сансары и обратиться к пробуждению. Как только мы берем на себя обязательство освободить себя и других от заблуждений сансары, мы должны открыть глаза на этические последствия нашего поведения. Обычная жизнь наполнена возможностями морального выбора, и мы должны взять на себя ответственность за этот выбор. Кармические условия. Мы знаем о том, как сажать семена, и о том, что причина и условия влияют на результат. И все же мы не можем объяснить, почему с неба обрушивается град размером с яйцо, уничтожающий наши посевы, или почему один омар попадается рыбаку, а другой уползает. Почему одни тибетцы перешли через Гималаи, а другие нет. Нью-Шул Кхен Ринпочи бежал из Тибета в 1959 году с группой из 70 человек. Однажды ночью, когда они шли через горы, китайские солдаты открыли огонь, стреляя по всем без разбору. К утру в живых остались лишь пятеро тибетцев. Кхен Ринпочи и четверо других продолжили путь по самым высоким переходам через Гималаи, ведущим в Индию, пешком. Тысячи историй человеческих жизней кажутся нам такими удивительными именно потому, что мы не можем их объяснить. В Лос-Анджелесе у меня есть подруга, отец которой происходит из еврейской семьи, жившей в Берлине. Когда нацисты только начали свою программу по уничтожению евреев, отец моей подруги умолял своих родных уехать из Германии. Но они сказали ему: «Не волнуйся, с нами все будет в порядке». Много вечеров подряд он спорил со своими родителями, братьями и сестрами, убеждая их: «Мы можем уехать все вместе». В конце концов он уехал один. После войны он узнал, что его родители, братья и сестры, были убиты в концентрационных лагерях. До конца своей жизни он пытался понять, что же произошло. Он прожил хорошую жизнь, у него были семья и друзья. Но его дочь сказала мне: «Ярче всего я помню об отце то, как он все время пребывал в замешательстве. Он не выражал гнева, но всю свою жизнь он пытался понять, почему он остался в живых, а его братья и сестры нет». Если у нас нет понимания кармы, мы оцениваем текущую ситуацию лишь с точки зрения того, что мы знаем о действиях в этой жизни. Но подобно тому, как для превращения семени в растение необходимо множество причин и условий, о которых мы говорили, каждый настоящий миг имеет множество причин и условий. Если мы не принимаем этого во внимание, мы всегда пытаемся объяснить свою жизнь с самой узкой точки зрения. Мы не видим всех возможностей, то есть не помним свои прошлые жизни и подробности, объясняющие нашу текущую ситуацию. Однако, если мы исследуем карму и динамические причины и следствия, мы принимаем то, что за настоящее отвечают десятки причин и условий, хотя, возможно, мы не способны указать их все. Поскольку люди обычно не помнят своих прошлых жизней, им трудно соотнести карму с настоящим моментом. По этой причине сейчас будет полезно просто рассмотреть то, как работают причины и следствия. Далее мы сможем применить эти знания к будущему. Ведь будущее – это следующий час или следующий день. Когда мы ознакомимся с тем, как работают причины и следствия в этой жизни, мы сможем подумать о том, как они сработают в других жизнях. Многие люди рассматривают свою жизнь как мотор, которому необходимо топливо. Когда топливо заканчивается, мы умираем. Однако, как только мы осознаем всепроникающие действия кармы, мы поймем, что смерть не является окончательным и полным исчезновением. Мы расстаемся с этим телом, но непрерывность ума направится к новому существованию. Ум не статичная, никогда не меняющаяся сущность. На самом деле он постоянно меняется. Каждое мгновение сознание выступает в качестве первичной причины для следующего мгновения. Непрерывность ума вступает в близкие взаимоотношения с телом, однако не полностью зависит от тела и не полностью исчезает после смерти тела. Подобно тому, как согласно одному из законов физики, количество энергии в отдельно взятой системе не меняется, а меняется лишь ее форма, непрерывно изменяющийся поток сознания никогда не прекращается, хотя может обитать в разных физических телах. Все без исключения действия имеют причину и следствие. Смерть – это действие, которое также имеет причины, условия и результаты. В этом оно не отличается от других действий, которые мы можем изучать, например, от посева зерен. От чего зависит следующая форма, которую примет наш ум? Активности тела, речи и ума, которые есть у нас сейчас, влияют на то, какую форму мы примем в будущем. Результаты никогда не возникают в отсутствии причин и условий. В контексте кармы очень важно понимать причины и условия с точки зрения ума, а не только с точки зрения внешних обстоятельств. Как только мы определяем свою задачу как раскрытие истинной природы ума, мы должны определить причины и условия, способствующие этому устремлению. Какие активности создают в уме склонность к пробуждению? Какие активности препятствуют нашему поиску? Закон кармы существует вне зависимости от того, понимаем мы его или нет. Однако благодаря такому пониманию мы можем целенаправленно взращивать условия, оптимальные для нашего пробуждения. Использование сомнения. Понятие реинкарнации представляет трудности для многих людей. Вам не обязательно признавать реальность реинкарнации, чтобы приступить к этим практикам. Со временем вы можете взглянуть на вещи по-другому, однако вы не должны позволять сомнению остановить вас. Будда побуждал своих учеников использовать сомнения, чтобы оживить исследование его учений. Когда-то в Древней Индии люди племени Калама сказали Будде, что к ним приходило так много учителей, представлявших так много различных воззрений, что они не знали, кому и чему верить, как отличить истину от лжи. Будда ответил им: «Совершенно естественно, что такое количество различных воззрений сбивает вас с толку». Он не говорил: «Я лучше всех, вы должны пойти за мной». Подтвердив, что их неуверенность разумна, он сказал им не полагаться на традиции, легенды, истории или конъюнктуру, а экспериментировать и узнавать все самостоятельно, проверять, какие действия искусны и полезны, а какие неумелы и вредны. Различающая способность приходит вместе с осознаванием. Будда говорил своим последователям поступать с его учениями так же, как мудрые проверяют золото. Мы не оцениваем стоимость золота по одному взгляду на него. Подобно тому, как вы проверяете золото, плавя, разрезая и стирая его о пробный камень, вы должны принимать мои слова, лишь исследовав их, а не просто из уважения ко мне. Карма и ответственность. Возможно, устойчивое осознавание наших действий не раскроет и не объяснит нам всей долгой кармической истории определенного события. Бывают ситуации, которые мы не можем объяснить. И все же, если наши исследования подтверждают, что причины и следствия объясняют так много аспектов, нашей повседневной жизни, разумно считать, что эта динамика распространяется и на то, чего мы не видим, не можем изучить, не можем объяснить. Все существующее, включая вас и меня, это результат причины следствий. Однако мы не можем принимать причинно-следственный закон слишком буквально. Предположим, что мы каждый день молимся о выигрыше в лотерею, но никогда не покупаем лотерейных билетов. Простой пример, когда есть причины, но нет следствия. Кроме шуток, давайте представим, что мы выиграли в лотерею. Обычно выигрыш считается редким и позитивным исходом. Мы не знаем причин этого исхода, то есть причины более глубокой, чем покупка билета. Ведь билеты покупают миллионы людей, но мало кто выигрывает. И все же мы принимаем следствие, выигрыш, без обязательного полного понимания причины, почему был выбран наш билет, а не чей-то еще. Здесь понятие кармы усложняется. Оно требует от нас принятия ответственности за исходы, которых мы не можем объяснить. Мы не знаем причины и все же берем на себя ответственность за следствие. Разумеется, ответственность легче принять в случае положительного исхода. Предположим, наш автомобиль столкнулся с другим автомобилем. Одной из реакций может быть немедленная попытка установить, кто виноват. Возможно, другой водитель не посигналил, когда должен был, или в нашей собственной машине что-то сломалось. Возможно, мы имеем право подать в суд на изготовителя нашего автомобиля. Мы можем спросить, на ком лежит ответственность. И это может означать, кто виноват, чья это вина. Согласно буддийскому воззрению о карме, даже если дорожная полиция установила, что мы не виноваты в случившемся, мы все же соглашаемся с тем, что негативный опыт – возник вследствие негативной кармы. Тот факт, что полиция установила нашу невиновность в происшествии, не означает, что наше участие в нем нейтрально. Мы никогда не узнаем причин, по которым происходят определенные вещи. Однако это не отменяет и не обесценивает имеющих здесь место взаимозависимых связей. Если мы предположим, что наше незнание о чем-то означает несуществование этого явления, то впадем в нигилизм. Предположим, мы думаем, я не знаю, почему попал в это дорожное происшествие, поэтому оно не имеет никакого отношения к моему прошлому или будущему. Конец истории. Такой образ мыслей отражает очень ограниченную субъективную точку зрения. Карма – это не судьба, это не участь. Сейчас модно говорить «такова моя карма», имея в виду «я с этим ничего не могу поделать». Такое понимание совершенно неверно. Мы рождаемся с определенными побуждениями и наклонностями, вкусами и качествами, это очевидно. Однако наши агрессивные побуждения не обязательно ведут к убийству. Наша инстинктивная доброта не обязательно ведет нас к безграничному состраданию. Созревание любого инстинкта, подобно созреванию зерна, зависит от обстоятельств и условий. Однако ответственность за использование наилучшим образом того, что у нас есть, того, с чем мы рождены, по-прежнему лежит на нас. Мы должны взять происходящее под контроль и направлять свои действия. Карма влияет на повседневные ситуации, в которых мы оказываемся. Она влияет на нашу семейную обстановку, на то, какой работой мы занимаемся, и на нашу финансовую ситуацию. Она формирует наши аппетиты и поведение. Она увеличивает или уменьшает наши возможности. Карма – это не пожизненный приговор. Скорее, это склонность, с которой мы можем работать и которую можем изменять. Она не непреложна. Практика шамадхи позволяет нам научиться распознавать побуждения на ранней стадии их возникновения. Мы можем заметить побуждение разгневаться, прежде чем взорвемся, как вулкан. Если мы не распознаем этот импульс, повторные вспышки гнева усилят тенденцию к гневу, и создадут свою собственную кармическую энергию, собственную склонность к возникновению. Распознавание позволяет нам разрушить наше привычное отождествление с побуждением, таким образом отделив себя от него. Мы также можем научиться развивать свои побуждения к доброте, позволяя ей пропитать все наше существо ради нашего собственного блага, а также блага других. Наша человечность позволяет нам выбирать между позитивным и негативным. Наша карма может разными способами менять установившийся баланс. Однако мы сами ответственны за выбор, который делаем. Этот выбор обуславливает наше будущее. Мы не можем ни направлять, ни контролировать всех аспектов своей жизни. Добродетельные активности не обязательно защищают нас от препятствий. С точки зрения причины и следствия, это объясняется негативными результатами наших действий в прошлом, которые в некоторых случаях слишком сильны, чтобы рассеяться за одну жизнь, что бы мы ни предприняли. Кроме того, в пределах одной жизни может казаться, что хорошие события происходят с людьми, совершающими негативные действия. Это может выглядеть как несправедливость, если мы мыслим исключительно в понятиях одной жизни. Однако рассматривать лишь активности, которые мы помним из этой жизни, для полного объяснения кармы одного события, это словно пытаться засунуть дом внутрь ботинка. Это невозможно. После того, как мы исследуем причинно-следственный закон применительно к тому, что известно, нам станет проще принять динамику кармы, видимую или невидимую. Тот факт, что мы чего-то не видим, не слышим или не можем потрогать, не доказывает, что закон отказал и не работает. Это не лифт, который останавливается, когда нет электричества. Скорее, это похоже на электрическое поле в атмосфере Земли, который продолжает существовать вне зависимости от того, подается электричество или нет. В жизни любого существа есть препятствия. Но это не оправдание для легкомысленного поведения. Например, видя, что все переживают страдания в равной степени, мы можем решить, какая разница, как я себя веду. Проблемы будут возникать, что бы я ни делал. Даже если мы не способны постичь того, что на различные аспекты этой жизни влияет неизвестное прошлое, мы можем напоминать себе о том, что наши действия сегодня повлияют на нашу жизнь завтра. Если взгляд назад вызывает слишком сильное сопротивление, смотрите вперед, смотрите в будущее. Будущее – это не пункт назначения и не произвольное направление, в котором мы движемся по воле случая. Мы создаем будущее прямо сейчас. Вместо того, чтобы пытаться выяснить прошлые причины, исходя из их следствия в настоящем, примите на себя ответственность за следствия, которые проявятся в будущем. Таким образом, мы становимся своими собственными защитниками. Наше поведение, то, как мы относимся к миру вокруг нас, даже в очень сложных ситуациях, становится самым надежным средством защиты нашего ума от тревоги и неудовлетворенности. Будьте с ним. С практикой вы сможете попробовать увидеть всю картину целиком. Причины и следствия в краткосрочной перспективе. Попробуйте исследовать причины и следствия с точки зрения того, что легко понять. Например, как мы готовим себя к новому дню. Возможно, мы дали себе обещание медитировать каждое утро в течение 10 минут или 1 часа. Но бывает, что мы просыпаемся поздно, наш босс настаивает на встрече за завтраком или в дверь стучит водопроводчик. Мы спешим начать день, не получив пользы от медитации. Кроме того, наш ум тревожит то, что мы не исполнили взятое на себя обязательство практиковать. Это вызывает раздражение, возможно, даже гневное самообвинение. «Да что со мной такое? Какой я идиот? конечно, я мог встать пораньше. Так мы оказываемся в облаке захваченности собственными проблемами и гневом. С таким состоянием ума шансы не заметить на дороге лед или не услышать подъезжающий грузовик существенно увеличиваются. Итак, просто взгляните на причины и следствия такого рода. Ум, который лишается равновесия из-за потери пульта от телевизора, это ум, в котором создаются новые условия для тревоги, и который с повышенной вероятностью создаст проблемы для себя и для других. Представьте семейную перепалку между супругами или между родителями и детьми за завтраком. В воздухе летают оскорбления и обвинения, и все покидают дом, не придя к примирению. Представьте, как этот разлад повлияет на остаток дня. А теперь представьте все возможные последствия такого объема негативности. Что происходит по пути на работу? Что происходит с ребенком в школе? Пока что попробуйте поработать с такими краткосрочными причинно-следственными связями. Направьте осознавание на самые тонкие виды беспокойства и на то, как они влияют на последующую активность. Одно из полезных свойств подобных понятных примеров из повседневной жизни заключается в том, что они помогают отучить ум думать о кармических последствиях в терминах конкретных исчисляемых вещей. Например, мы можем думать, то, что у меня есть этот замечательный дом, что я купил эту прекрасную машину, что у меня есть так много денег, моя хорошая карма. Или наоборот. Существует тенденция раскладывать горки вещей по чашам весов и оценивать следствия всего хорошего и всего плохого. Но самый важный аспект кармы – связан с состоянием нашего ума. Вне зависимости от того, медитируем мы или нет, наступает момент, когда мы замечаем, что определенные активности тревожат ум. Направляя осознавание на причинно-следственные связи, мы развиваем распознавание тонких изменений в ментальном поведении и становимся более чувствительными к тому, как взволнованный ум влияет на наши активности. Если мы не оплачиваем свои счета, то может прийти страх, что сборщики налогов позвонят нам или постучат в нашу дверь, и наше волнение будет усиливаться, так что в конце концов у нас возникнут серьезные психологические проблемы. Подобным образом, если мы используем возможности помогать людям в малом, например, помогаем женщине занести в автобус детскую коляску, уступаем место в метро и даже просто улыбаемся больше, чем обычно. Это создает в нашем уме условия для развития доброй воли и может пронизать всю атмосферу неким тонким чувством доброты. Однажды, сидя в такси с подругой из Нью-Йорка, я спросил у нее о стоимости поездки и больших чаевых. Она ответила, что всегда думает так. Если водитель недоволен чаевыми, если он за день не заработал достаточно денег, он может отправиться домой с чувством разочарования и гнева и накричать на свою жену. Тогда его жена может расстроиться и шлепнуть сына, а сын может разозлиться и пнуть собаку. Возможно, большие чаевые способны предотвратить эту цепную реакцию. Давайте используем практику медитации, чтобы выяснить, как работают причинно-следственные связи. Начнем с того, что мы считаем негативным. Направляемая медитация на карме. Сядьте в удобную позу. Держите спину прямо. Оставьте глаза открытыми или закройте их. Покойтесь в открытом осознавании. Теперь вспомните момент, когда вы были охвачены гневом. Потратьте пару минут на то, чтобы вспомнить эти переживания и то, как вы себя тогда ощущали. Подумайте о том, как гнев повлиял на ваши мысли, чувства и действия. что вы говорили, думали или делали, когда были во власти гнева? Что случилось потом? Как гнев и действия, совершенные в порыве гнева, повлияли на ваши переживания в будущем? Каким было их мгновенное следствие? Возникли ли долгосрочные последствия для вас, ваших отношений или обстоятельств, в которых вы находитесь? Поразмышляв несколько минут над этой ситуацией, сделайте перерыв на пару минут и просто покойтесь в открытом осознавании. Теперь вернитесь к размышлениям о карме. На этот раз думайте о карме с точки зрения позитивного чувства, например, сострадания. Вспомните момент, когда вы ощущали, как вас переполняют любовь и сострадание. Потратьте 1-2 минуты на то, чтобы вспомнить это чувство. Постарайтесь установить связь с тем, как эмоции любви или сострадания повлияли на ваши мысли, чувства и действия. Что вы сделали, подумали или сказали под влиянием этих эмоций? Что произошло потом? Как чувство любви и сострадания, а также действия, к которым они вас подтолкнули, повлияли на ваши переживания в будущем? Каким было их мгновенное следствие? Возникли ли долгосрочные последствия для вас, ваших отношений или обстоятельств, в которых вы находитесь? Попробуйте выполнить это упражнение 5-10 минут. В завершение покойтесь в открытом осознавании. Ум как процесс. Один из самых сложных аспектов негативной кармы связан с тенденцией не видеть различия между тем, что такое плохой человек, и тем, что такое плохие поступки. Чувство гнева и даже выражение гнева определяет вас не больше, чем облако определяет небо. Однако трудно взять на себя ответственность за плохое действие, если мы по-прежнему будем считать, что каждый дурной поступок делает нас плохим человеком. И все же такое случается сплошь и рядом. Чтобы исследовать это явление, давайте рассмотрим термин «ум». Слово «ум» обозначает нечто плотное и фиксированное. В тибетском языке ум называют множеством слов, самое распространенное из которых – «сем», не предполагает наличие какого бы то ни было объекта. «Сем» обозначает ментальную активность и познавательный процесс. В самом слове заложено течение, изменчивость и гибкость. Если мы придерживаемся фиксированного, жесткого, негибкого взгляда на процесс функционирования ума, то отдельно взятый случай может быть ошибочно определен как пример постоянных условий. Например, многие умные дети плохо справляются с экзаменами в учебных заведениях, в результате чего навсегда решают, что они глупы. Для многих подростков провал в чем-то одном создает ощущение, будто они неудачники по жизни. Во всех этих примерах единственный кусочек мозаики принимается за всю картину. Когда мы поймем процесс функционирования ума, мы сможем посмотреть на свои негативные поступки, совершенные в прошлом, без отвращения. Если же мы сможем привнести это понимание в настоящее, наша способность непрерывно осознавать свое поведение поможет нам изменить привычные тенденции, которые мы считаем нездоровыми или разрушительными для нас самих и других людей. Одно мгновение в потоке ума может иметь долгоиграющие последствия с точки зрения причины и следствия, и все же оно не определяет того, кем мы являемся. Чтобы полностью раскрыть свой человеческий потенциал, нам нужно установить связь с изначальной добродетелью нашей природы Будды и позволить ей пропитать все наше существо. Однако, если мы привыкнем определять все свое существо отдельными примерами негативного поведения, наша задача станет очень сложной. Поощрение и наказание. Допустим, мы споткнулись на неровном тротуаре, что происходит довольно часто. Одна из реакций может быть такой: «Интересно, почему так получилось?» Это не значит, что мы пытаемся выяснить, какую роль неровные тротуары играли в нашем прошлом. То, что мы споткнулись, может говорить о недостаточной осознанности. Другой же человек может подумать, какой городской департамент за это отвечает. Я подам на них в суд. Один человек принимает ответственность за случившееся, даже если ответ на его вопрос о причине не очевиден. Реакция другого – обвинить кого-то еще, почувствовать себя жертвой внешних обстоятельств и замыслить месть. Какое отношение порождает больше страданий? В первом случае мы принимаем ответственность. Это не самобичевание в духе «Ох, какой я неуклюжий, ну и дурак». Все иначе. Ведь вне зависимости от того, виним мы себя или других, «я» укрепляет чувство собственной важности. Если мы думаем «я найду человека, из-за которого я оступился», из этого следует, что некто сделал нечто с намерением причинить нам вред. Подобное отношение зависит от ощущения собственного «я», сопряженного с сцеплением. С точки зрения буддийского понимания кармы, правильное и неправильное поведение не определяется культурно обусловленными кодами. Нет таких правил, которые можно нарушать или соблюдать. Закон кармы признает естественную взаимозависимость всех феноменов. Любая активность имеет позитивное, негативное или нейтральное следствие. Если ум официанта занят внутренним диалогом, различными проявлениями фиксации на эго, он или она не в состоянии быть внимательным к посетителям. Если ум медитирующего тревожит воспоминания или проекции, заставляющие его волноваться, такой ум не может направить все свое внимание на осознавание. Если осознавание становится нашим способом постижения истины, то наш ум должен быть настолько ясным, насколько это возможно. Совершение недобродетельных поступков, очевидно, имеет прямое нежелательное следствие. Кроме того, активности, вызывающие проблемы, запутывают ум и затуманивают восприятие. Традиционно недобродетельное поведение описывают как поведение, ведущее к нежелательным результатам. Отчасти эти нежелательные результаты связаны с влиянием на жизни тех, кто может быть объектом нежелательного поведения, а отчасти с беспокойством в уме того, кто прибегает к этому поведению. Это, в свою очередь, создает условия для дальнейшего недобродетельного поведения и еще больше ограничивает возможность добродетельных действий. Самое главное здесь – понять карму не только с точки зрения внешних следствий, но и обнаружить последствия для самого ума. Ум – это источник нашего освобождения. Так что мы не хотим просто сожалеть о своем плохом поведении или о том, что наши слова и действия причинили кому-то вред. Мы хотим осознать, питает ли наше поведение миг за мигом ум ясности или добавляет неведение и заблуждений. Ответственность и контроль. Люди, которым недостает понимания кармы, часто путают ответственность и контроль. Например, если им ставят диагноз «рак», они могут заключить, что сами вызвали эту болезнь и ответственны за то, что ей заболели. В результате они могут начать перебирать в уме события из прошлого, чтобы найти объяснение болезни. Это часто сопровождается предположением, что искупление вины за определенное событие может привести к исцелению. Однако на самом деле мы не можем всегда знать того множества причин, которыми вызвано то или иное следствие, такой как опасной для жизни болезнь. Принять ответственность не означает начать контролировать ситуацию или то, как она разрешится. Когда мы пытаемся это сделать, вместо того, чтобы взять на себя ответственность в смысле принятия происходящего, даже когда причины остаются неизвестными или узнать их невозможно в принципе, мы начинаем своего рода игру во всемогущего Бога. «Я сделал так, чтобы это случилось. Я могу это исправить. Я ответственен за этот рак, за эту боль в спине, за этот несчастный случай. Я. Это я в этом теле, в этой жизни. Я могу сделать все, что угодно». Таким образом, ответственность путают с контролем и собственностью. Чем больше мы смотрим на вещи, включая наше собственное тело, с точки зрения «я», способного управлять всеми обстоятельствами и контролировать их, тем более ограниченным и напряженным становится наш ум. И если мы не осознаем, что отдельно взятая активность или событие является результатом целой цепи причин и условий, «я» может сконструировать очень хитроумное заблуждение само в себе. «Все, что я делаю, зависит от моих собственных решений, от моих собственных догадок и расчетов». Это идет вразрез с взаимозависимостью всех феноменов и порождает ложное чувство отдельности «я». Начав исследовать все активности с точки зрения причины и следствия, мы можем быстро обнаружить, что любой результат определяется таким количеством причин и условий, что ничто и никогда на самом деле невозможно назвать по-настоящему независимым. Прочное отождествление с ограниченным, четко определенным, отдельным «я» растворяется в понимании бесчисленных причин и условий нашего существования. Неспособность отличить ответственность от контроля и попытки контролировать исход событий создают трудности для эго и ведут к еще большим страданиям, поскольку когда что-то идет не по плану, а что-то обязательно пойдет не по плану, такова жизнь, мы ощущаем стыд и сожаление, и думаем, что это произошло вследствие очевидных нам теперь просчетов и неверных решений, в которых мы полностью виним себя. Теперь мы определенно считаем себя плохими людьми. Без понимания кармы мы склонны рассматривать свою жизнь с точки зрения решений и активностей, которые мы можем выделить, и это усиливает наш эгоцентризм. Учения о карме предполагают, что в каждый момент мы должны поступать наилучшим образом и верить в позитивные следствия позитивных действий, которого мы можем никогда не увидеть и о котором можем никогда не узнать. Мы не сосредотачиваемся на результате и не ищем вовне награды за свое хорошее поведение. Вместо этого мы используем свою человеческую жизнь, чтобы развить ум, не упускающий ни одной возможности устремиться в направлении счастья и освобождения, как ради нас самих, так и ради других. Если мы поймем, как работает карма от часа к часу, от дня ко дню, то сможем поверить в пользу этого учения в длительной перспективе. В повседневной жизни нам предоставляются замечательные возможности выбрать направление движения. Вначале полезно исследовать карму, ограничившись тем, что мы можем знать или о чем можем догадываться, например, размышляя о прорастании зерна. После этого мы можем расширить границы своего исследования и перейти к вопросам, ответов на которые мы не знаем. По мере того, как мы учимся ощущать комфорт, видя себя частью все более масштабной картины причин и следствий, у нас может возникнуть вопрос: как я сюда попал? Почему я здесь? Какие причины и условия привели меня к рождению в этом теле, в этой семье, в этом обществе? Хорошая это карма или плохая? У тибетцев есть история о том, что любые попытки понять кармическую ценность того или иного действия обречены на провал. На небольшой ферме на Западном Нагорье жили мужчина, женщина и их сын. Они трудились в поте лица, чтобы вырастить достаточно еды и прокормить себя, и владели лишь одной ценностью – красивым черным жеребцом. Если у них были шкуры или соль на продажу, они использовали коня для их перевозки. Чтобы вспахать свою грубую землю, они запрягали коня в плуг. Они холили или леяли этого коня и кормили его лучше, чем ели сами. А потом в один прекрасный день конь сбежал. Мужчина, женщина и их сын искали повсюду, но нигде не могли найти своего любимого коня. Они очень жалели себя и молились местным божествам, уговаривая их простить все прегрешения, которые навлекли на них такое несчастье. Зимой выпал снег и завалил дороги, ведущие на плато. Наконец, после долгих холодных месяцев, короткие темные дни начали становиться длиннее. Снег начал таять, и семья обеспокоилась тем, как удобрять землю без коня. Одним весенним утром их прекрасный конь вернулся, приведя с собой сильную молодую кобылу. Семья была вне себя от счастья. Коня обнимали и осыпали поцелуями. Кобыла оказалась пугливой и немного дикой, но сын пообещал объездить ее. Семья дивилась своей удачей. Теперь у них было две прекрасные лошади. Сын взял повод и длинную веревку и начал водить кобылу по кругу. Вскоре она уже ходила рысью и позволяла сыну прикасаться к своим бокам и ногам. Потом она позволила ему влезть к себе на спину. Все шло хорошо до тех пор, пока однажды сын не подскакал на кобыле слишком близко к нескольким пасущимся якам. Кобыла испугалась и сбросила парня. Он вернулся домой со сломанной ногой. Родители были в отчаянии, ведь им была необходима его помощь на ферме. К осени сын начал ходить, но сильно хромал. Он быстро уставал и не мог работать целый день. Что же теперь будет с семьей? В один прекрасный день они услышали топот копыт, несущихся к ферме. Прискакали люди, намеревавшиеся призвать сына в армию. Однако, когда офицеры увидели, как сильно он хромает, то скакали прочь без него. Родители испытали такое облегчение, что достали ячменное пиво, чтобы отметить это событие. Эта история касается всех. У всех нас неоднозначная карма. В любой жизни позитивные переживания соседствуют с несчастьями. То, что порождает страдания, вначале представляется причиной радости и наоборот. Так устроена жизнь. Многие из моих учеников не могут найти слов, чтобы выразить благодарность за свою жизнь в Дхарме. Но как возникла эта связь с Дхармой? В довольно многих случаях в результате личной трагедии. Сыновья нескольких из моих учеников погибли в автокатастрофе. Буддийские учения предоставляют способ работы с крайними эмоциональными состояниями такого рода. Учат наилучшим способом использовать любую ситуацию – хорошую, плохую или нейтральную. Если у нас хорошая карма, но обстоятельства не столь хороши, мы можем родиться человеком, но в такой семье, где бедность, недостаток еды или невозможность получить образование – препятствует переменам к лучшему. Если обстоятельства хороши, но не хороша карма, мы можем родиться собакой в богатой семье, где нас будут баловать и защищать. У всех без исключения существ карма смешана. Практика осознания кармы меняет наше понимание собственного поведения по отношению к друзьям и родственникам дома и на работе. Возможности того, что мы уже совершили, и то, что можем сделать в будущем, становятся безграничными. Все сталкиваются со страданием. Однако сила страданий, а также негативных обстоятельств и условий в будущем, происходит из настоящего. Именно поэтому в последовательности четырех размышлений, размышление о карме предшествует истине о страдании. То, как мы проживаем настоящее, определяет нашу жизнь в будущем. Мы по-прежнему зависим от причин и условий, однако огромное преимущество человеческого существования заключается в том, что они не определяют нас. Возможно, все что угодно. И как только мы осознаем текучую изменчивую природу кармы, нам становится проще принять еще одну возможность – стать Буддой, то есть видеть то, что мы уже Буддой.